Глава 12. Мы все успели. И за мясом сгонять, и даже за Верой заехать. Хоть и жила она недалеко от места сбора, а не отказалась сесть в коляску. Выглядела девушка отлично. Короткая юбка и белая майка. Кондрат для такого случая даже и полихачил. Архарова удивила меня подарком. У нее с собой было два тортика. Один кремовый, второй масляный, с орешками. Не поленилась же с утра сбегать. А и вправду, чего одно мясо есть? Шашлыков было много. Ну, не 5 килограммов, чуть поменьше, но пахли они восхитительно. Тофик мастер на это дело. Он работал у отца в цеху и делал все как для себя. Полянка у реки уже заполнялась народом. Любящий пожрать пахап развел костер, наделал углей и сейчас запекал в них картошку. Картошка была уже дряблая по причине скорого лета. Зато были редис и лук свежий, тоже затаренный явно голодным похабом. Пока все собирались на поляне, Кондрак поехал ставить домой мотоцикл. «Зря торопились. Батя с утра выпил и спит, а мамка не сдаст ни за что», — сообщил он, вытаскивая из сетки две банки прошлогодних огурцов. Последней пришла Фаранова с двумя братьями сразу. Из 7 и с 10 классником. Оба, кстати, Олеги. Что, фантазии у родителей вообще нет? Итак, из парней была наша троица, Пахаб, Кондрат и я. А также Игорь, Саня, оба Олега из одноклассников и два брата Фарановой. Многовато Олегов получилось. Плюс 5 девочек. Нормально можно поиграть с 14 участниками. Сразу пиво я не стал доставать, все ждал, когда придет директор. Но народ требовал. В конце концов я плюнул, выдал всем по бутылке пива, и шашлыком оно зашло на ура. Пиво оказалось не просто хорошим, а отличным. Я даже за границей такое не пил, и оно быстро ударило градусом по молодым девичьим головам. Не пили трое — Аленка, младший Фаранов и Коля, он спортсмен. Когда градус веселья стал опускаться, я предложил поиграть в мафию, и сам стал ведущим. С помощью карт выбрали бандитов, аж троих, доктора и Глеба Жеглова. Так я переиначил комиссара Катани. «Наступает ночь, и глаза открывает мафия», — уверенно говорю я. «Кого она убьет в этот раз?» Трое мафиози открыли глаза и знаками решили, кого убить следующим. Город просыпается, и мафия убила нашего доктора Аленку Фаранову. Закончил тур я. С поиском преступников на первой игре не заладилось. Все трое остались живы на этот момент. Убиты Жеглов и доктор, да и самих жителей осталось немного, всего 4. Мафиози сами себя убивать не будут, так что если сейчас опять жители убьют не мафию, то мафиози победят. Все выбывшие участники с восторгом следили за развивающейся драмой, веселясь от души. А оставшиеся 7 участников, отчаянно жестикулируя, пытались выбрать, кого выбить из игры. За этой сценой нас и застал Николай Николаевич, приехавший на своем УАЗике на мой день рождения. И не с пустыми руками. «Мафия победила», — объявил я, глядя на директора. «Вы убили честного человека». Победители Кондрат, Верка и Диана орали во все горло от радости. А ушлый Кондрат даже на зависть мне облапал обеих девчонок. «Ух, как у вас тут весело», — непритворно удивился директор. «Анатолий, там я газировки привез тебе в подарок. Идите из машины принесите». Пахап и Олег пошли со мной. В машине реально были 2 ящика газированной воды, моего любимого тархуна со слабым вишневым вкусом. На правах хозяина положил директору на тарелку мясо и картошку. Редис и лук уже закончились, а мяса много. Тут же затеяли новую игру, в которой вызвался участвовать и Николай Николаевич. Он сначала поморщился при виде карт, но когда я пояснил, что это для жеребьевки, то просветлел лицом. И надо же такое, что ему выпало по жребию играть за Глеба Жеглова. «Закрывает глаза мафия и открывает Жеглов», — вещал я. Николай Николаевич показал на Верку, которой опять досталась к ее радости карта мафиози. Киваю головой и понимаю, что сейчас Верку выведет из строя директор, и игра закончится. Что ж, что есть, то есть. Город открывает глаза. Убит наш доктор Олег Фаранов. Даю вводную я. «Так я знаю, кто мафия. Это Вера Архарова. А поскольку я Глеб Жеглов, то предлагаю убить последнего мафиози, вернее, последнюю». «Что?» — — завопила Архарова, в которой явно пропадал талант актрисы. «Это я, Жеглов! А Николай Николаевич просто житель! Помните, как он убил мирного жителя в первом раунде? Тоже такой же уверенный был, а несчастный Игорь сидит и ругает его». Игорь, который прекрасно видел, кто на самом деле мафия, а кто Жеглов, несчастным не выглядел. Наоборот, он порывался что-то ответить Верке, но правила запрещали ему говорить. И он был похож на чайник, который кипит и вот-вот отбросит крышку. Народ посмотрел на пышущего паром Игоря и убил директора. Жители убили Жеглова. «И опять наступает ночь и открывает глаза мафия», — произнес я. Надо ли говорить, что этот раунд был последним? Верку убили вслед за Николаем Николаевичем, а город очистился от преступности. «Какая полезная игра», — похвалил директор, прощаясь с нами. «Вот название зря не сменил. Уж очень это вызывающе выглядит. Пусть будут наши воры и разбойники». «Вы сами подумайте, ну откуда в СССР организованная преступность, сиречь мафия? Тут другая легенда. Итальянцы не смогли сами справиться с мафиози и позвали на помощь советских сыщиков». «Вообще да, нет у нас никакой мафии». «Ладно, убедил. С днем рождения тебя, и молодец, что пьянки нет тут», — сказал директор и отчалил. «Накаркал, сука», — подумал я, доставая коньяк из заначки. «Ну, за именинника», — весело предложил я, показывая бутылку конины. Восторженный вопль стал мне наградой, тем более закусь в виде мяса, картохи, огурцов и тортов еще оставалась. Лично разливаю каждому, а девочкам еще и разбавляю 1:5. Парням говорю запивать, фляга с водой стоит тут же. Выпили, закусили, время новой игры, более раскрепощенной. Нет, не бутылочка, а крокодил. Вроде интеллектуальная игра, но это смотря какие слова загадывать. «Я не буду такое слово показывать», — возмущенно смотрит на меня Архарова. Я написал на бумажке слово «рожать». Наверное, и правда перебор. Решил я и написал слово «слон». Вера вышла перед своей командой и начала изображать слона, показывая хобот. «Сопли из носа», — предположил один из Олегов. Если бы глазами можно было застрелить, он уже был бы растерзан очередью из крупнокалиберного пулемета. А так Вера стала показывать уши. «Чебурашка!» — завопила Ирка. Очередь из зенитного орудия «Эрликон» убила бывшую подругу. Да, получалось плохо. Они выпили еще раз. «Девушки, хочу выпить за вас. Вы украсили мой праздник. Я такой счастливый!» Предложил я тост, который все приняли благосклонно. А парни еще и на ура. «Теперь покажи слово «поршень», — вкрадчиво шепчу доверчивому другу Кондрату. «Как работает поршень, кто-нибудь помнит?» Поступательные движения туда и обратно. «Надо ли пояснять, как показал это слово Кондрат, при этом смотря на Верку?» На эту красотку смотрели все, но мой друг еще и показывал, что он с ней делает. «Кондрат, не смей такие слова показывать, штыба, конец тебе!» Уже Дата и Верка кровожадно решила расчленить меня. «Вера, клянусь, я этому дебилу слово «поршень» загадал!» Ору, прячась за толстяка похаба. «Кондрат, собака ты! Ты чё тут показываешь?» Вопила уже заведенная одноклассница. «Я не тебе показывал, а Колянченко за твоей спиной это показываю!» Нелепо попытался отбрехаться Кондрат. «Ну ты попал!» Злой Саня встал с одеяла и направился к моему другу, явно желая его пощупать за что-нибудь. Будущий призер чемпионата мира уже сейчас мог отоварить любого, и ему не нужно было для этого бить, как в индийском кино, несколько сотен раз. Если он бил, то вырубал сразу с одного удара. Но, слава богу, удар он дозировал. «Стоп, стоять! Ну ладно, Верка домыслила. А ты куда, Саня? Ты что это, на свой счет принял? Сядь и выпей вот». Наливаю ему в стакан коньяка на донышке, разбавив немного водой. Колянченко смотрит на меня, и мой уверенный голос заставляет его пойти против своих убеждений. Он засосал все, что я ему налил. «Штыба, ты как сказал, что я в тебе тренера увидел? Тебе полком уже командовать можно», — заявил будущий известный спортсмен. «Я вообще чуть из трусов не выскочила. Сказала, что думала уже, бухая Дианка под хохот остальных. «Немного о Диане. В моем прошлом она одна из первых потеряла девственность, но, будучи умной, не залетела. И вообще, к выпуску в нашем классе девочек не осталось. Все познали мужчин. Деревня Сельпо, Сельмак, Сельсовет, как говорил мой папа. Диана, тебе ничего надеть не помочь?» Ржу я уже в настроении. «А зачем? Мы пойдем на речку купаться, все равно все снимать». Надо сказать, что солнце уже конкретно жарило в конце мая в Ростовской области. Но речка, пусть и небольшая, это проточная вода, и больше 15 градусов там нет. Однако у нашей речки была так называемая старица, старое стоячее русло, где я ловил превосходных щучек. В ней температура поднималась и до 20, и мы, начиная с мая, купались там каждый год. Идти недалеко, метров 300. Купальники, плавки, на месте разберемся. И оставив на месте младшего Фаранова, дружной толпой идем к старице. Некоторые разделись сразу, особенно парни, а я не стал. Мой новый спортивный костюм привлекал взгляды. И совсем не сочувствующие или брезгливые, а завистливые и оценивающие, что было для Штыбы внове. Но у речки пришлось раздеваться, и тут я понял все коварство девичьей части нашей компании. Они все пятеро были в купальниках. Из парней плавки надели Олеги, Шпитин и Горин, плюс Колянченко. Однако остальных это не смущало, да и подсознание мое не противилось. Снимаю костюм и аккуратно кладу его на травку. Дорогой он, я это понимаю и ценю вещь. Черт, трусы маловаты, хозяйство выпирает. Но вроде никто не смотрит. А вот кубики мышц всех плавконосцев привлекают девичьи взоры. Я не сильно накачан, хоть силы и есть, и на меня, если и смотрят, то мельком. С визгом заходим в речку, брызгая водой друг на друга. Запоздало мелькает мысль, что пьяными в речке лучше не купаться. А как остановить это безобразие, не знаю, тем более девочки подготовились к купанию. Не можешь предотвратить, значит, надо возглавить. «Предлагаю новую игру!» — кричу я, и все с интересом смотрят на меня, ведь я уже удивил их сегодня новинками.